«Эх, как бы не ревматизм, пробежался бы с вами, хлопцы!» Розов с болезненной гримасой потер коленки и подбросил в костер несколько хворостин. Снял палочкой крышку кастрюли и попробовал мясо ножом. «Скоро будет готово, а пахнет ничего», — потянул он носом. «Вот полегчает с ногами, пойдем. В лед-то бить, наверное, так и не научились. Только сидячих ничего научу». Зная об этом желании ребят, он приходил к их костру, приноравливаясь всегда к ужину. Убитая дичь делилась между всеми группами. Розов уже поужинал у своего костра, но они знали, что он не уйдет. Нельзя же не пригласить, если человек сидит рядом и ждет. Николаев разослал клеенку и подготовил стол. «Где же только?» – беспокойно пробормотал он и крикнул на всю поляну. «Белоглазого никто не видел!» «Видели днем! Придет! В первый раз, что ли?» – откликнулись со всех сторон. Белоглазов обыкновенно приходил позднее всех, и все же они, как правило, прежде чем сесть ужинать, ждали товарища. В этот вечер только что-то особенно запаздывал. «Будем есть или подождем?» – спросил Николаев. «Оставим, подогреет и все». Розов услужливо снял кастрюлю. «Может быть, перекусите с нами?» – из вежливости предложил Николаев, не поворачивая головы. «Я уже, разве что для баловства кусочек». Он облизал губы и приготовил нож. «Только, Коленька, что-нибудь помягче. Ножку, что ли?» И, не особенно доверяя Николаеву, забрался в кастрюлю. «А странный у вас ревматизм», – завел разговор Колосов. «Вот у меня ничего не болит, а столько на корточках высидеть не могу». «Привычка, милый. Мне даже так легче», – блеснул Розов глазками и погладил живот. «Смотри ты, нашла себе место. Коленька, давай еще кусочек, ей-богу осилю». Поужинали. Розов ушел к другому костру. Белоглазов так и не приходил. «Что же могло случиться?» – забеспокоился Колосов и подбросил сырой хворост, чтобы дым выше поднимался. «Придет! Опять какое-нибудь интересное обнажение! Вот и сидит!» – успокаивал его Николаев, хотя сам то и дело поглядывал на тропинку. «Коля, можно вас на минутку?» – позвала Николаева Женя. Колосов проводил его недовольным взглядом, подбросил еще хвороста. Посмотрел на куртку, пропалины, вырванные сучками клочья. «Так не дотянешь и до средникана. А все же хорошо. Этот переход не забудется. Вот если бы только не комары!» – подумал он и посмотрел в сторону костра Жени. Николаев неумело стягивал с ее ног сапоги. «Странная девушка!» – пробормотал Юра. Неприязнь к ней прошла. Дорога была тяжелой, но она не подавала вида, и это его подкупало, хотя настроение Жени постоянно менялось. Порой все ей было не так. «Это не хочу, противно, это невкусно, и уйдет голодной». Другой раз садится и ест то, что не лезло в горло, таким непривередливым, как они. Очень любила расспрашивать других, а о себе ни слова. Вернулся Николаев и сел рядом. «Ты что, как мальчишка на побегушках? Коля, принеси, Коля, помоги, Коля, поухаживай. Там и без тебя ухажеров хоть отбавляй. Нельзя же давать садиться себе на шею!» Напустился он на Колю. «Я ее просто жалею. Чего ее жалеть? Не нашего поля ягода. Видишь ли, она какая-то своеобразная. Эти-то ведь крутятся около нее только потому, что она красивая. А мне просто хочется разглядеть в ней человека. Смотри, этот гусь уже там». Розов сидел около Жени. Видно было, как он покручивал усы, развязно юлил и, наклонившись, начал что-то шептать. «Коля, Юрий, подойдите на минутку!» Женя с возмущением вскочила. «Что произошло?» – спросил Николаев, подойдя раньше Колосова. «Вы знаете, что мне сейчас говорил товарищ Розов? Вернее, не говорил, а просто предлагал». С гневом подбирала она выражение. «Ничего я не предлагал вам, дорогая Женя. Я не полагал, что вы не понимаете шуток и такая щепетильная», – перебил ее Розов. «Не знаю, что вы говорили, Женя, да и знать не хочу. но вы человек бессовестный.